Глава 29. Учебный план, приглашение на конференцию, торжественное мероприятие в университете, на котором придется дежурить. Озеров быстро делал пометки в ежедневнике. Он присел в уголке и вполуха слушал речь декана. Единственное, что ему сейчас хотелось перечитывать, это неподобающе пошлые сообщения для Алексеевой. Пока декан продолжал раздавать коллегам указания и рекомендации, Матвей Павлович придумывал, как бы им с Ольгой увидеться вновь. Все выходные он будет с дочкой. Сначала у нее тренировка, а потом они сходят в парк и поужинают где-нибудь. Обычный семейный выходной. Он не дергал тещу в субботу и в воскресенье, и в эти дни занимался Верой без ее участия. Девочка росла вполне самостоятельной. Могла и одна дома посидеть. Но каким бы он тогда был родителем? Конечно, паршивым. Общение с кем-то всегда полезнее для ребенка, чем бессмысленное времяпрепровождение с едой у компьютера или просмотр всякой ерунды по телевизору. Он вздохнул и пробежался глазами по ежедневнику, как будто там имелись какие-то ответы на его вопросы. Так, в понедельник вечером, во вторник или в среду. Как долго ждать? Они только пару часов назад расстались, а у него уже от одной мысли об Ольге случился внеочередной стояк. Совсем не кстати, когда помещение фактически забито чуть ли не до отказа коллегами. «Бла-бла-бла», — прошептала Татьяна Михайловна, толкая его плечом. «Все это мы уже слышали». Озеров захлопнул ежедневник и положил на колени таким образом, чтобы прикрыться. «Угу!» — он натянул улыбку на лицо. Декан вещал о том, что не допустит чего-то там на своем факультете, и кого это должно напугать? Разве что молодых преподавателей, которые из штанов лезли, чтобы угодить руководству и балбесам, которые здесь учились. В кармане зажужжало. Матвей Павлович достал телефон и развернул его таким образом, чтобы Татьяна Михайловна не могла видеть экран. «Оля, bad girl. Никак не могу остыть от нашей ночи. Вспоминаю тебя, руки тянутся. Сам знаешь, куда». У Озерова, кажется, температура сразу подскочила. Какое нахрен совещание? Ему хотелось сейчас же бросить все, выйти, вызвать студентку Алексееву из аудитории, где она слушала лекцию, и отвезти к себе в кабинет. Там, закрывшись на ключ, он бы прижал ее к стенке, задрал бы короткую юбчонку и... «Как жарко!» — прошипела Татьяна Михайловна. «Неужели нельзя открыть окно?» Профессор вздрогнул и спрятал телефон в карман. Сохранять безразличное выражение лица было все труднее. Он постоянно думал об Ольге, а когда она его дразнила, у него напрочь срывало крышу. Вот и сейчас. Член уже активно таранил брюки, давая понять, что несколько встреч с этой девушкой вряд ли уменьшат его желание и остудят пыл. Все было гораздо серьезнее. «Вы согласны, Матвей Павлович?» — обратился к нему декан. Фраза застала мужчину врасплох. Озеров сильнее прижал ежедневник к паху. «Да», — кивнул он. Поймал несколько вопросительных взглядов коллег и не так уверенно добавил. «Абсолютно согласен». «А вот только с чем?» «Отлично, тогда назначаю вас старшим дежурным преподавателем на мероприятии. Вы человек ответственный. Я уверен, вы отлично организуете процесс». «Угу», — нахмурился профессор, пряча взгляд. «Попал так попал». «Супер», — прошептала Татьяна Михайловна. «Меня тоже оставляют на дежурство. Вместе будет веселее». «Ну, конечно». «Тогда все могут быть свободны». Преподаватели начали расходиться. Озеров стал последним. С неловким видом, прижимая ежедневник к брюкам, он направился к выходу. «Я не знала, что ты сегодня не с самого утра», — выросла на его пути улыбающаяся Татьяна. «Да», — он сделал попытку ее обойти. «С третьей пары. Дал группе самостоятельную работу, раз вызвали в деканат». «А я уже освободилась». Он кивнул. «Повезло». Женщина прихватила его за локоть, развернула к столу с посудой и приподняла салфетку, накрывающую одну из тарелок. «Я ведь сегодня пирожки принесла. Угощайся. Настроение было хорошее с утра. Дай, думаю, напеку». Она отмахнулась с таким видом, будто печь пирожки с позаранку было для нее плевым делом. «Я не... Мой организм плохо принимает жареное», — попробовал отвертеться Матвей. И поймал неприязненный взгляд секретарши Людочки. Ее тоже давно раздражали выходки Татьяны, которая вела себя здесь, словно дома. «Я помню, что ты не любишь жареные. Ты еще в прошлый раз говорил. Поэтому я принесла печёные. Ешь, а то дома тебе никто не стряпает». Озеров попытался вежливо улыбнуться. Татьяна Михайловна мало походила на кулинарку, да и беглый взгляд на ровные румяные печёные изделия наводил на мысль о том, что купила она их в ближайшей к университету пекарне. «Спасибо, Татьяна». Он бросил взгляд на наручные часы. «Сейчас я вряд ли успею поесть, но после занятий зайду». «А ведь меня уже не будет. Попили бы вместе чаю». Женщина вытерла потные ладони о кожаную юбку, обтягивающую её крутые бёдра, оставив там некрасивые влажные следы. «Сейчас никак, извини», — улыбнулся он. «А пирожки обязательно попробую. Позже. Обещаю». И вышел из кабинета. «Чего вылупилась?» — раздалась за спиной. Похоже, это предназначалось Людочке, так не кстати взглянувшей на расстроенную Татьяну Михайловну. Пожалуй, стоило переговорить с этой женщиной. Её неуклюжие подкаты становились всё агрессивнее и настойчивее, и необходимо было что-то предпринять. Озеров прогулялся по пустому этажу, пытаясь унять возбуждение. Затем вернулся в аудиторию, закончил лекцию, отпустил студентов и вышел вместе с ними в коридор. Это было опасно, но он хотел увидеть Ольгу. Тем более, что она пришла в своей чёртовой прозрачной блузке, которая ничего не прикрывала. Ему хотелось запереть её ото всех. Пусть не показывается никому на глаза. Одна мысль, что все эти щенки-молокососы из её группы могут часами наблюдать за ней, приводила его в неистовство. Профессор шёл, отыскивая её взглядом. Он плохо понимал, что делает. Им руководили лишь инстинкты и желания. А что? Он мог остановить девушку в коридоре, перекинуться парой слов. Разве нет? Алексеева ведь староста. Вдруг у него какое-то серьёзное дело. Он мог бы спуститься с ней в библиотеку, помочь получить методички для группы. Ужас, о чём он думает? Что творит? И ведь ему ни капельки не стыдно, а должно быть. «Матвей Павлович!» Увязалась за ним старшекурсница. «Вас назначили моим руководителем дипломной работы». Девица что-то трещала, тыкая ему в лицо черновиками и пособиями. Мужчина отвечал, но лишь на автомате, потому что заметил возле окна свою девочку. Та с кем-то разговаривала, и её невинное ангельское личико с неизменной скромной улыбкой в сочетании с короткой юбкой и тонкой открытой кофточкой смотрелись крайне развратно и сексуально. Или только его мозг так работал, когда он смотрел на неё. В любом случае, профессор больше не мог думать ни о какой дипломной. Ему хотелось кусать соски Ольги прямо через ткань полупрозрачной блузки. Он едва не зажмурился от удовольствия, представляя себе, как это сделает при первом же удобном случае. «Да», — сухо ответил он старшекурснице, «приходите на консультацию, когда составите план работы». Девушка кивнула, и мужчина поспешил дальше по коридору. Всё-таки Ольга беседовала с кем-то. Неудобно подходить к ней при свидетелях. Поэтому он двинулся по коридору, но в последний момент решил обернуться, чтобы посмотреть на девушку. И вдруг в груди неприятно защемило. Он узнал стоявшую рядом с Ольгой женщину, Алексеева, та самая, что владела огромным количеством производственных и торговых площадей в городе. Значит, они родственники. Не самое приятное открытие, особенно в свете проблем, которые имели место быть в его жизни. Нужно срочно поговорить с Ольгой. «Во сколько заканчиваешь?» — прислал он ей смс-ку. «В 3:00. Пришёл ответ. «Буду ждать за воротами».